Глава вторая. «Про поцелуй можно опустить», — бросает Идрис и, схватив меня за локоть, тащит в сторону здания. «Отпусти! Папа, мама, Максим, сделай что-нибудь!» «Сволочь! Отпусти ее!» — кричит мама. Хватает меня за вторую руку, но ее оттаскивают. «Отпусти! Ты не имеешь права!» «Я никуда с тобой не пойду!» — выкрикиваю и пытаюсь выдернуть локоть из его хватки. «Посмотрим, как мозги твоего отца украсит. Сиреневое платье этой гостьи?» — спрашивает, притормаживая. Я всхлипываю и качаю головой, глядя на расстеленную красную дорожку, ведущую от входа в здание к алтарю. «Так я и подумал». Идрис тащит меня дальше, а я захожусь рыданиями, то и дело спотыкаясь о подол своего роскошного свадебного платья. «Как же так вышло? Почему этот Идрис считает, что может вот так просто ворваться на мою свадьбу и украсть меня с нее?» Но сейчас просто нет сил задавать вопросы. Рыдания мешают мне свободно дышать, так что я не смогу выдавить из себя никакого другого звука. Грудная клетка так сильно сжата, что кажется, будто сейчас остановится сердце, и я просто умру. Мне еще никогда не было настолько больно. Меня провожают через здание, мы входим с другой стороны, и на каждом шагу к нам присоединяется все больше громил. Я не вижу их лиц. Черные костюмы сливаются в одно смазанное пятно. Я только слышу голоса, стук обуви по кафельной плитке и мои собственные рыдания, которые я пытаюсь сдержать, но тщетно. Мы выходим с другой стороны здания. Меня буквально зашвыривают на заднее сиденье джипа. С другой стороны садится Идрис. Я прижимаю к себе потрепанный букет, который был таким роскошным и так подходил к моему платью. Машина трогается с места. Я складываюсь пополам и рыдаю, уже не сдерживаясь. Чем сильнее мы отдаляемся от ресторанного комплекса, тем больнее становится внутри. «Человек, чью жизнь ты так отважно спасала, продал тебя», — спокойно произносит Идрис. «Но если бы ты сказала, что готова посмотреть на то, как убьют твоего отца, но замуж за меня не пошла бы, и я бы тебя отпустил. Но ты у нас девочка благородная, решила спасти папочку ценой своей свободы». Я чувствую, как закипает кровь, как она клокочет в венах, бурляя на бешеной скорости, проносясь по моему организму. Резко разворачиваюсь и набрасываюсь на Идриса, целясь букетом в лицо. «Сволочь, скотина, ненавижу!» Реву, словно раненый зверь. Хлещу Идриса букетом, а он сначала прикрывается предплечьем, а после перехватывает мои руки и отшвыривает назад. Выхватывает у меня цветы и швыряет их на пустующее переднее сиденье. Истеричка рявкает так, что я вздрагиваю и вжимаюсь спиной в дверцу. Смотрю на громилу, смаргивая злые слезы. «Ты не на меня должна набрасываться, а на своих родителей, которые продали тебя как скотину, только бы захапать себе завод, на который твой отец положил глаз. Ты выступила в качестве гаранта оплаты за этот завод». От слов Идриса по коже бегут мурашки. Я в ужасе от того, что слышу. «Это неправда», — качаю головой. «Мои родители никогда бы так не поступили. Может, это у вас там, в диких краях, так принято. А у нас тут цивилизованный мир, в котором люди не продают своих дочерей». «Ты разве не слышала? Твой отец не опроверг мои слова. Он сказал только, что через месяц будет готов оплатить свой долг передо мной». Зажмуриваюсь и закрываю ладонями уши. «Не хочу тебя слышать», — качаю головой. «Не хочу слышать! Замолчи!» У меня снова начинается истерика и длится до того момента, пока машина не останавливается. Я поднимаю голову и смотрю на частный самолет, стоящий на открытом пространстве аэродрома. В висках пульсирует тупой болью, глаза печет, горло дерет от того, как долго и надрывно я плакала. Где мы? «Летим в дикие края», — без тени улыбки отзывается Идрис и выходит из машины. В самолете меня усаживают в кресло и пристегивают. Истерика миновала. Я впала в прострацию. Мне становится просто плевать на то, что будет дальше. Куда бы меня ни вез этот Идрис, что бы ни собирался со мной делать, плевать. С этого момента мне просто хочется стать маленькой мошкой, которую, возможно, размажут по стеклу в ту же минуту. Самолет взлетает, мне подают стакан с водой, я выпиваю ее до дна и через время просто засыпаю без сна. Просыпаюсь, когда самолет заходит на посадку. Меня пересаживают в такой же джип, на каком мы ехали к самолету, и мы снова в дороге. Выехав из здания аэропорта, мчимся по трассе, по которой через время выезжаем на горную дорогу и продолжаем путь по ней. Чем выше поднимаемся, тем красивее открываются виды, только вот они меня совсем не тешат, потому что я не знаю, какой будет моя судьба. «Что со мной будет дальше?» — спрашиваю хриплым голосом. «Ты теперь моя жена, Мелания», — спокойно отвечает Идрис, даже не глядя на меня. «У тебя будут определенные обязанности, о которых тебе расскажут, когда мы доедем на место. Но главная твоя обязанность — делать так, чтобы твой муж был доволен. Исполняй супружеский долг, будь учтива, покладиста, и ты сможешь радоваться жизни, как и прежде». «Как прежде уже никогда не будет», — произношу обреченно. «Конечно, не будет. Теперь для тебя началась новая жизнь, так что просто будь готова к ней». «Я не могу подготовиться к тому, чего не знаю». «Сказал же, тебе все расскажут». Остаток дороги мы молчим. Спускаемся в долину, залитую солнцем, при этом с трех сторон окруженную скалистыми горами, внизу покрытыми деревьями. Выглядит так, будто я попала в какую-то книгу фэнтези или в сказку. Но на самом деле я попала в кошмар наяву, и он только разворачивается. Из машины я выхожу на дрожащих ногах. Они настолько ослабли, что я едва могу передвигаться. Идрис опять подхватывает меня под локоть и тащит к огромному дому, у которого мы остановились. Из него выходит невысокая полноватая женщина в темно-синем платье и с косынкой на голове. Хмурясь, всматривается в нас. Она что-то спрашивает на незнакомом языке, недовольно косясь на меня. Могу себе только представить, как я сейчас выгляжу. Наверняка платье жутко потрепанное, фата съехала немного вбок, а красивая прическа, над которой колдовала мастерица целых 2 часа, растрепалась. Макияжа, наверное, совсем не осталось. «Познакомься, мама», — отвечает он на русском. «Это моя жена, Мелания». Женщина снова прищуривается и всматривается в меня внимательнее. Судя по этому прищуру, я и пришлась не по душе. Может, и хорошо? Внутри меня даже появляется крохотная надежда на то, что она поможет мне сбежать отсюда. «Ну, заходи». Дочка кивает на вход в дом, а потом переводит взгляд на сына и с улыбкой что-то говорит ему на том языке, который я не понимаю. Дом роскошный, большой. 3 этажа, широкая лестница. Вдоль 2 стен от входа тянется огромный аквариум с разноцветными рыбками. Я бы с удовольствием рассматривала их, если бы сейчас мне было не наплевать, кто там плавает, гуппи или акулы. «Мелания», — зовет меня Идрис. Я оборачиваюсь. «Это моя мама, Шамай Ниязовна. Она старшая женщина в доме. Ты должна ее слушаться, безоговорочно», — добавляет. «А сейчас иди переоденься и отдохни. Асият покажет тебе вашу с мужем спальню», — добавляет свекровь. Словно тень, рядом со мной появляется женщина средних лет. Она тоже одета в темную одежду, как и мать Идриса. На голове темно-синий платок, повязанный под волосами, как косынка. Выражение ее лица и взгляд намного мягче, чем у хозяйки дома. Она кивает мне на лестницу. «Пойдемте, госпожа, я все покажу». «Фу, госпожа!» — фыркает за моей спиной эта шаманка или как там ее. Она быстро что-то говорит сыну на своем языке, а мы удаляемся и поднимаемся на 2-й этаж. «Здесь комнаты Шамай Ниязовны и гостевые», — говорит Асият. «На 1-м этаже комната отца, хозяина. Там же кабинет вашего мужа. Еще немного гостевых комнат, бильярдная, библиотека, закрытый бассейн и спортзал. Ваша с господином комната на 3-м этаже. Там спальня, ваша личная гостиная». Пустая комната, которая предполагается как ваша личная, и пара детских, которые пока пустуют. Она заводит меня на 3-й этаж, и сразу открывает двойные двери, которые расположены в паре метров от лестницы. Отходит в сторону, чтобы впустить меня в роскошную спальню. Но я даже не смотрю в том направлении. Я хватаю служанку за руку и впиваюсь в ее лицо умоляющим взглядом. «Асият, я вижу, вы добрая женщина, прошу вас, помогите мне сбежать. Идрис женился на мне насильно, умоляю, помогите». Выпаливаю все это скороговоркой и затаиваю дыхание в ожидании ответа.